Глава 11. Диван был чертовски узким, коротким и жестким. Джанни нашарил в темноте часы и взглянул на светящийся циферблат. Целых 2 часа он проерзал на этом твердокаменном ложе, пытаясь уснуть. Пианист закурил и уставился в темноту. Но вкус сигареты вызывал тошноту, и глаза заслезились от дыма. Он потушил ее и закинул руки за голову, смежил веки. Перебирая в памяти эпизоды своей, в общем-то, небогатой событиями жизни, Джанни думал о том, что все это было лишь прелюдией к последним 2 дням. И с удивлением отмечал, как мало изменился он сам. Сегодняшний Джанни Бастиано — тот же человек, что и вчера, и месяц назад. Лишь постоянное ощущение тревоги было новым. Но страха он не испытывал. Всего 1 раз на дороге возле большой серой машины ему стало по-настоящему жутко. Джанни вздрогнул, уловив доносившиеся из спальни непривычные звуки, и, затаив дыхание, напряженно прислушался. Потом он поднялся с дивана и, осторожно ступая босыми ногами по холодному полу, подошел к двери. Коснувшись ледяной металлической ручки, пианист чуть помедлил, но все-таки открыл дверь. Петли тихонько скрипнули, и всхлипывания прекратились. В полной темноте Джанни кое-как добрался до постели, нащупал мягкие спутанные волосы, погладил мокрую щеку и теплое обнаженное плечо Марины. Она все еще лежала, уткнувшись в подушку, и больше не плакала. «Марина!» Девушка не ответила, но как будто напряглась и застыла в ожидании. Джанни откинул одеяло и даже сквозь мрак уловил перламутровое мерцание кожи. «Марина!» — совсем беззвучно выдохнул он. Она не спеша повернулась на спину и также медленно обвела его шею руками. Сначала щека коснулась щеки, потом встретились губы, а затем слились тела. Комиссар Краст все сильнее стискивал телефонную трубку, как будто собираясь раздавить ее и доносившийся из наушника визгливый голос. «Я вполне отдаю себе в этом отчет, ваше превосходительство, но теперь, понятно, сделаю все, что в моих силах, но обстоятельства дела... Да, разумеется, пришлю все бумаги. Хорошо, спокойной ночи, ваше превосходительство». Трубка грохнулась на рычаг. «Да пошел ты!» — выругался комиссар и, потирая виски, перевел дух, как вынырнувший из глубин пловец. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Сколько лет он не ложился в постель? Отвинтив крышку термоса, Краст налил себе черного, как деготь, кофе. Назойливое стучание пишущей машинки внезапно умолкло. Не отрывая глаз от чашки и прихлебывая обжигающую, точно адская смола, жидкость, комиссар слушал, как его подчиненный за соседним столом шелестит бумагами. Наконец он вперил взгляд в сидевшего напротив человека и ткнул пальцем в протокол. «Прочти, если тебе это надо, и подпиши». Тот, к кому были обращены эти слова, испуганно смотрел на бумагу и колебался, не зная, как поступить. «Ты что, забыл тот телефонный разговор?» — бросил Краст. «Или тебе больше не кажется, что у собеседника не было испанского акцента?» Мужчина схватил протокол и, не читая, поставил подпись. «Теперь я могу идти?» «Проводи его», — велел комиссар дежурному, «а потом найди мне Санну». Оставшись один, он обмяк в кресле и закрыл глаза. «Хорошо бы лечь в постель». Но Краст гнал мысли об этом прочь. Кто знает, сколько еще продлится эта мука, и когда он сможет хоть немного поспать. Хлопнула дверь, и бодрый голос Санны доложил: «Я здесь, комиссар». Краст стряхнул сон и выпрямился. «Браво! Есть что-нибудь новенькое?» Санна протянула ему тоненькую папку. «Если я начну читать, тут же засну», — буркнул старик. «Лучше расскажи и в двух словах». «Доход бургера, естественно, официальный, довольно велик. Но полагают, что на самом деле он куда существеннее. На виду небольшая контора и всего двое служащих. Помимо того, бургер состоит пайщиком в паре компаний. Однако истинный размах его деятельности неведом никому. За несколько часов невозможно собрать более полную информацию. Да, чуть не забыл. Недавно бургер интересовался крупными поставками самолетов и танков в Африку». Доклад прервал телефонный звонок. «Слушаю. А, это ты. И что тебе надо?» «Пойми, сейчас я занимаюсь только делом Пирелли. Ну, ладно, давай его сюда». «Осведомитель?» — спросил Санна. Краст, кивнув, заговорил в трубку. «Привет. Я думал, ты еще там. Ага, значит, амнистия. Дело Пирелли? В утренней газете? Ну и что дальше?» «Договорились, я пришлю кого-нибудь на обычное место. Согласен». Он медленно опустил трубку и задумался. «Ну, вот еще и Пьер Брюни как будто бы прилетел сегодня в Рим под чужим именем». «Пьер Брюни? Вроде бы знакомое имя». В тот вечер утомление настолько одолело комиссара, что, столкнувшись с такой вопиющей неосведомленностью офицера полиции, он не взорвался, а лишь терпеливо объяснил. «Брюни, один из главарей организации, заправляющий наркобизнесом во Франции. По всей видимости, Пирелли работала на него. Брюни — корсиканец. Некогда славился как удачливый командир отряда в партизанах, но после войны обнаружил, что вся борьба этого субъекта с нацистами заключалась в изъятии миллионов у богачей, и эти миллионы, само собой, осели в его карманах. Власти начали судебный процесс, но в тогдашней неразберихе Брюни получил всего несколько лет, а, выйдя на свободу, стал крупным воротилой. Вы думаете, что его появление тут как-то связано с убийством Пирелли и Масиаса? Это осложнило бы дело. Но вполне вероятно, что так оно и есть. Коэн и американская банда с одной стороны, Брюни и европейская мафия с другой. А в центре пистолет почтенного бизнесмена, сеньора Паоло Бургера. Интересный расклад. Краст потер лоб. «А может быть, прав Уолтер?» С тоской подумал он и тряхнул головой. «Для полного счастья не хватало только этого Брюни. Сгоняй кого-нибудь навстречу с осведомителем. Подними на ноги всех, кто свободен, и пусть они найдут мне Брюни, а потом сядут ему на хвост и ни в коем случае не теряют из виду. Но трогать пока его нельзя. Остальных отправь спать. Ну, а теперь выкладывай остальное про этого жука Бургера». Краст мгновенно оценил посетителя. Крепкий орешек, узкое бледное лицо, твердый взгляд сине-зеленых глаз, неотягощенный бременем забот высокий лоб — все выдавало очень уверенного в себе человека. «К такому не знаешь, как подступиться. Тем более, если время близится к полуночи, а ты не спал двое суток». Краст вежливо привстал и тут же мысленно составил план допроса. Но бургер сходу бросился в атаку. «Где моя дочь?» — воскликнул он, по-хозяйски усаживаясь на предложенный стул. — Вы еще не нашли ее? — Еще? — Вы понимаете, что девушка исчезла всего 4 часа назад? — И потом, откуда вы взяли, что ей грозит опасность? — Что, если ваша дочь в кино или на вечеринке? — С Мариной что-то случилось. И вы это знаете не хуже меня. Кто-то позвонил, и она сразу ушла. «Повторяю, с девочкой стряслась беда. Вы меня понимаете?» «Вполне. И мы уже ищем синьорину. Но, допуская, что она пропала, мы еще не знаем, по своей ли инициативе или виной тому чей-то умысел». Бургер оставался холоден и тверд, как мрамор. «Да, гораздо легче иметь дело с Саркисом», — вздохнул про себя комиссар. «Возможно, мы выбиваемся из сил только потому, что девушка по рассеянности забыла предупредить близких А может быть, ей что-то известно о недавних преступлениях, или...» Бургер не среагировал, во всяком случае не подал виду. «Так вы предполагаете?» — невозмутимо начал он. «Ничего я не предполагаю. Но возникло несколько достаточно странных совпадений. Вчера ночью было совершено убийство, как раз там, где находились ваша дочь, ваша супруга и ее сын. И любовник моей супруги, не забудьте о нем, комиссар Краст», — спокойно добавил Бургер. Краст никак не ожидал подобных откровений и, тихонько откашлившись, заговорил с таким видом, будто и не слыхал ядовитых слов Бургера. «Итак, на месте преступления находились три члена вашей семьи. Сегодня убивают еще одного человека, и под телом мы обнаруживаем орудие убийства — пистолет, опять-таки из вашего письменного стола. А вот какие объяснения мы получили по этому поводу от вас. Вы признали, что пистолет марки «Беретта» калибра 7,65, заводской номер 34196, принадлежит вам. Хранился он в среднем ящике стола, не запертым на ключ, и об этом знали все члены семьи, прислуга и многие посторонние лица, в том числе вы, некоторых, рекомендовали нашему вниманию, например, сеньора Саркиса. Кроме того, вы пишете, что никогда не пользовались оружием и не помните, когда видели его в последний раз». Комиссар отложил лист бумаги и взял другой. «Так, теперь перейдем к алиби. Вы заявляете, что прошлую ночь провели у сеньоры. Впрочем, это не важно. Вы приехали к ней около 22 часов и отбыли после часа ночи. Сеньора подтвердила и время, и все остальное». Он поднял голову. «Однако это алиби недорого стоит. Многие женщины с удовольствием засвидетельствовали бы показания такого богатого и влиятельного господина, как сеньор Пауло Бургер». Бизнесмен с ледяной вежливостью улыбнулся Красту. «Что ж, в чем-то вы правы. Но и вы должны признать, что, вздумая я с кем-то расправиться, заранее подготовил бы вполне безупречное алиби. Скажем, таким, как на время убийства Массиаса». Комиссар снова заглянул в протокол. «Вы пришли в контору к 9 и пробыли там до полудня, что и подтвердили ваши служащие». «И вы называете это хорошим алиби?» — сочувственно бронил Бургер. Краст смерил его долгим взглядом, отодвинул бумаги, потом сцепил руки замком и, упираясь локтями в стол, чуть подался вперед. «Такова официальная часть, сеньор Бургер». «А какова неофициальная?» Полицейский нахмурился. «Сеньор Бургер, я знаю, что вы влиятельный человек, и, может быть, куда более, чем мне представляется». Бургер неопределенно взмахнул рукой и в упор поглядел на комиссара. «Если на вас оказали давление сверху в том, что касается моей персоны, могу заверить, что никого об этом не просил, мне вовсе ни к чему особые привилегии». Краст, стиснув зубы, с большим трудом сдерживал ярость. «Да, на меня оказали давление, но речь не об этом. Вы прекрасно знаете, что речь не о том. Так вот, полиция всерьез расследует эти два убийства. Скоро, возможно, к нам подключится Интерпол, не говоря о журналистах. Мне совершенно ясно, чем я рискую, имея дело с таким человеком, как вы, поэтому буду предельно осмотрителен. Но пока я сижу в этом кресле, расследование будет идти своим чередом. Вы, однако, можете добиться моей отставки, пока не поздно». «Допустим, я многое мог бы сделать, но с этим уже опоздал», — мягко заметил Бургер. «Точно. Поэтому я задам вам еще один вопрос. Не хотите ли вы что-нибудь добавить к своим показаниям? Не стоит забывать, что жизнь вашей дочери в опасности». Бургер покачал головой и еще раз вежливо улыбнулся. «Мне больше нечего добавить, комиссар». Краст, кое-как выпрямив затекшую спину, поднялся, бизнесмен тоже встал. «Итак, сеньор Бургер, На том пока и закончим. Думаю, нет смысла повторять обычные при таких обстоятельствах рекомендации. Не покидать города и тому подобное. Да, я все это знаю. Надеюсь, в скором времени сообщить вам добрые вести о сеньорине. Спасибо. Моя жена тоже свободна? Пока нет. Я хотел бы задать несколько вопросов и ей. Бургер, коротко кивнув на прощание, вышел. А комиссар погрузился в раздумья, все еще глядя на закрытую дверь. Он испытывал горечь поражения. Краст всегда считал себя напористым и сильным человеком, но все приготовленные заранее сокрушительные аргументы разбились о спокойную уверенность Бургера. И полицейский прикидывал, как могло все обернуться, построен допрос иначе. Или окажись, Бургер, заурядным противником, или... Блеклый, рассеянный свет уличных фонарей, то и дело пронзали фары автомобилей, бесшумно скользивших по мокрому от дождя асфальту. Дождь стучал по крыше «Фиата», припаркованного у обочины тротуара, струйками стекал по ветровому стеклу и закрытым окнам. Водитель сделал глубокую затяжку, и в темноте вспыхнул алый огонек сигареты. Его частое и тяжелое дыхание хриплым фоном накладывалось на барабанную дробь дождя. Пассажир с улыбкой думал о чем-то своем, удобно откинувшись на спинку заднего сиденья. На коленях у него лежал краткоствольный автомат с мощным, похожим на ручную гранату, глушителем. Промчавшаяся мимо машина на мгновение высветила салон, и пассажир ласково погладил холодную сталь. Потом, приникнув виском к стеклу, он стал смотреть на залитую ярким светом дверь ночного бара и оставленный около него серый автомобиль. Водитель опустил стекло и выкинул окурок. В машину под глухой перестук дождя ворвался прелый запах мокрых листьев. «Не закрывай!» Без всяких эмоций бросил равнодушный человек с автоматом и глубоко вдохнул теплый влажный воздух. «Кажется, мы тут целую вечность торчим». «Что?» — водитель заерзал на сиденье. «Ничего, все в порядке», — успокоил его стрелок и вновь уставился на светящуюся вывеску бара. А потом вдруг добавил совсем тихо. «Вот они. Готовься, Мишо». Двое мужчин в плащах с поднятыми воротниками бежали от бара к серой машине. Стрелок опять улыбнулся и провел ладонью по стволу автомата. «Подожди, Мишо, не гони!» — в полголоса пробормотал он. Серый де Сото медленно, как трансатлантический лайнер, развернулся и поплыл в струях дождя. Стрелок чуть подался вперед к водителю. «Пора!» — воскликнул он. Взревел мотор, и «Фиат» бросился в погоню. Обе машины мчались по сверкающему асфальту метрах в десяти друг от друга. Человек с автоматом опустил стекло, и ветер тотчас бросил ему в лицо брызги дождя. Де Сото, сбавив скорость, повернул на широкую магистраль. «Вот здесь», — объявил стрелок, поднимая автомат. «Расстояние...» Между машинами сокращалось. 8, 5, 3 метра. Машины поравнялись, и в окошко «Фиата» высунулся короткий ствол. «Отлично, Мишо!» Справа от них, сквозь частую сетку дождя, в летящей рядом машине четко вырисовывались два мужских профиля. Глухое стаккато автоматной очереди вспороло ночную тишину. Стекла серого автомобиля разлетелись вдребезги. На мгновение в проеме мелькнуло бледное лицо сидевшего за рулем человека, жалобно взвизгнули тормоза, и Де Сото отстал. Потом, проехав еще несколько метров по прямой дороге, резко вильнул влево и врезался в преградивший ему путь платан. Мишо от избытка чувств выругался и, оставив на мгновение руль, вскинул руки, как ликующий тифози. Стрелок деловито отвинтил глушитель и, аккуратно уложив автомат в поставленный у ног на попа футляр от пишущей машинки, устало откинулся на спинку сиденья.